Клавдия кивнула и поспешно юркнула в дверь. Заговаривать с бабулькой было делом чреватым. «А, это ты, мать!» — полувопросительно, полуутвердительно произнес Федор Иванович, взглянув на жену поверх очков. «Нет, ты подумай, что на белом свете творится?» Федор Иванович восседал на кухне в своей привычной позе. Нога на ногу, спиной опершийся подоконник и занимался не менее привычным делом, изучал прессу. Кто-то может решить, что изучать прессу было для Федора Ивановича чем-то вроде хобби, ничего похожего. С некоторых пор изучение прессы составляло цель и смысл жизни мужа Клавдии Васильевны. Когда за Федором Ивановичем, слесарем-инструментальщиком высшего разряда, всю сознательную жизнь, отрубившим на родном предприятии, вдруг нежданно-негаданно захлопнулись двери завода и, едва разменяв полтинник, то есть в самом что ни на есть цветущем мужском возрасте, он оказался человеком без определенного рода занятий, не пришей кобыле хвост, как однажды сам он в сердцах сказал о себе, Федор Иванович выбрал радикальное средство для обоснования своего нынешнего существования. Он начал читать газеты. Ежеутренне Федор Иванович направлялся к ближнему киоску печать. Сухонький киоскер, уже знавший его в лицо и по имени, ни о чем не спрашивая, выдавал Федору Ивановичу его любимые газеты. Вооружившись очками, да-да, с некоторых пор зрение Федора Ивановича оставляло желать лучшего, и Клавдия заставила таки мужа приобрести стариковские, как сам он ворчал, очки. Так вот, вооружившись очками и наточенным карандашиком, Дежкин впивался взглядом в газетную страницу, вскрикивал, хлопал себя ладонями по коленям, причмокивал губами в знак крайнего осуждения, а когда становилось совсем уж невмоготу, вскакивал со скрипящего табурета и кругами ходил по кухне, дожидаясь, пока закипит чайник и можно будет хлебнуть приятно обжигающего и успокаивающего чайку с мятой. Наблюдая за мужем вечерами, Клавдия тихо вздыхала. Всю жизнь она пыталась противостоять собственной обыкновенности и бабьей заурядности. Она ведь и в следователи подалась для того, чтобы изменить предначертанную скучную судьбу, чтобы разомкнуть этот порочный круг. Готовка, стирка, пеленки, муж, уткнувшийся в газету — однако все сложилось именно так, как не желалось. Федор Иванович потер лысеющую макушку и с видимой неохотой отложил газету в сторону. «Как дела?» — спросила Клавдия. «Дерьмократы наступают», — сообщил муж. «Но и коммуняки, не будь дураки, не сдаются». Он с интересом заглянул в набитую до отказа авоську, которую Клавдия плюхнула на стол. «О!» — обрадовался Федор Иванович, увидав мокрые пакеты с обезжиренным творогом. «Кажись, на ужин варенички будут». «Если поможешь тесто раскатать», — охладила его аппетит Клавдия. «Слушай, что там с Ленкой происходит? Ухажер у нее, что ли, завелся?» «У кого?» — удивился Федор Иванович. «У дочери твоей. Разве?» Клавдия со вздохом опустилась на табурет. «Горе вы мое! Весь день крутишься, как белка в колесе. Домой придешь, никто ничего не знает, только от соседей новостей про собственную семью и узнаешь». «Ленка!» — крикнул Федор Иванович, сурово насупив брови. «Ну-ка, иди сюда!» «Ладно, Федя, не надо!» Только и успела сказать Клавдия, но муж отмахнулся и упер руки в колени. Клава отлично разбиралась в позах Федора Ивановича. К примеру, если он читал газету, подавшись вперед и сутулив спину, можно было безошибочно сказать, что газета эта называется «Правда». Для демократической прессы была уготована другая поза, в развалочку, да нельзя снисходительная. Если Федор Иванович злился, он начинал мелкими движениями пальцев пощипывать виски, время от времени выдирая слабенький волос. Откинутая назад голова и блуждающие по потолку взгляд означали: «Оставьте меня в покое! Как мне все надоело!» Ну и так далее. Нынешняя поза на изготовку объяснялась просто: «Сейчас вы у меня все попляшете!» Клавдия вздохнула и принялась разгружать авоську. «Привет, ма!» — услыхала она за спиной голос дочери. Лене не так давно исполнилось 13. Возраст барышни, намекающим тоном говорили соседки. Из маленькой белобрысой куклы, смышленной и обаятельной, наделенной обезоруживающей открытой улыбкой и длиннющими черными ресницами, Лена за какие-то полтора года превратилась в долговязого подростка с длинным лицом, мальчишечьи худыми плечами и желчной ухмылкой бледных губ. Бедра у девочки оставались узкими, а вот грудь быстро развивалась, и такое странное сочетание вызывало в душе Клавдии непонятный страх. Была в этом какая-то несоразмерность, бестактность юности. Дочь становилась взрослой, странное дело. С Максимком все было иначе, и его взросление только радовало Клавдию. В свои 20 он ей нравился куда больше, чем, скажем, в 16, и кадык на горле не торчал столь беззащитно некрасиво. Лена тоже вполне успела изучить Федора Ивановича. Подбоченясь, она замерла в дверном проеме, предчувствуя бурю и готовясь к немедленному отражению атаки. «Ты долго над отцом измываться будешь?» — немудрствуя лукаво, поинтересовался Федор Иванович. «А что?» Вид у Лены стал демонстративно вызывающим. «Почему ничего не рассказала?» Дочь пожала плечами. «Подумаешь, пару схлопотала. Тоже мне трагедия». «Что?» — изумился Федор Иванович, и лицо его пошло бурыми пятнами. «Ты еще и двоечница?» «А сам как учился?» — в свою очередь воскликнула Лена. «Видали мы твой дневник». «Лена!» — встряла Клавдия. «Ты как с отцом разговариваешь? А чего он? Тоже мне золотой медалист?»